Кто знает, может, и впрямь заколдовано его отцом. Не подвело и на сей раз. Пуля точно отыскала свою цель, и капитан упал на землю с простреленным сердцем, не успев осознать, что ему конец, и что на этом свете он доиграл свою подлую роль. На пьеце «Монументале» разом воцарилась мертвая тишина, ибо случившееся не только нельзя было предвидеть, и потому, тут мы воспользуемся словами герцога, воспринять с умопомрачительным отвращением. Оно просто не умещалось в сознании. В первое мгновение оно, во всяком случае, было выше человеческого понимания. Но когда эти мгновения истекли, и людям стало ясно, что все померещившееся им на самом деле не морок, а самое, что ни на есть реальная действительность, подлинная и непреложная, что этот неведомый чужестранец, по слухам друг и защитник молодого Гамбарини, просто-напросто взял в руки ружье и, пренебрегая властью капитана и его способностью внушать ужас, пренебрегая его голубятниками и дыбами, железными рукавицами и прекрасной репутацией в Ватикане, спокойно пристрелил капитана, будто бешеную собаку. И тогда тишина перешла в оглушительный грохот. Если раньше мы говорили, что гомон Стромбан создавал впечатление, будто в недра горы Масса, на которой раскинулся город, назревал вулканический взрыв, теперь казалось, что извержение началось. И меж тем, как Петр, герой Петр, отложив еще дымившееся превосходное ружье Браккарда, с улыбкой двигался навстречу желтым охранникам уже мертвого капитана со словами: «Я к вашим услугам, господа». Все люди на площади, у кого была глотка, орали, как оглашенные. Тот, кто имел ноги, топали, куда-то рвались, не в силах оставаться на месте. С одной стороны, потому что не хотели, а с другой, потому что их толкали, напирая и сзади, и справа, и слева, и вдруг в эту сумятицу и смешение людских голосов влились металлические голоса всех колоколов, которыми располагал город. От гигантского Петрония, гордости собора святого Павла, до самых маленьких колокольцев и колокольчиков. Меж тем палачи, влекшие Джованни на смерть в силу своей прирожденной, богобданной тупости, без чего они наверняка не были бы в состоянии успешно отправлять свое темное ремесло, не прекратили своей деятельности. Раздался из окна выстрел или нет? Замерли все или не замерли, ревут люди или не ревут, они машинально продолжали доводить начатое дело до конца. Втащили Джованни на лестницу, продели под руки веревки и спустили его, беспомощно дергающегося, в клетку к Бруту. Однако, ошалев от неслыханного гвалта и чуя своим звериным чутьем, что совершается нечто сверхъестественное, Брут обращал внимание на все, кроме неспосланной жертвы. Он ревел и кидался на решетки, суматошно носился по клетке, огибая Джованни, без сознания распростершегося на земле. Тут мудрый аптекарь Джербина, мысленным взором представив себе всю благодатность начавшегося переполоха и желая этот переполох по елику, возможно, усилить, вынес из своей экзотической ловчонки ящичек с бенгальскими огнями, петардами и ракетами, которые он, без отрыва от своей знахарско-лекарской деятельности, изготовлял и продавал по торжественным случаям и принялся их зажигать, с оглушительным взрывом запуская в небо над головами кишмя кишевшей толпы и звезды, и золотой дождь, и мерцалки, и каскады, которые в этот дневной час, хотя и не оказывали такого поразительного эффекта, как ночью, но все-таки были заметны, а самое главное — слышны. И эта огненная импровизация мудрого аптекаря произвела окончательный распад в уме льва Брута. Взбесившись от страха, дрожа от холода, простуженный, выведенный из себя людским запахом, чего он от рождения и с полным правом опасался, перенося лишь в умеренных дозах,